верные подружки. Где же вы попрятались? Забыли про дружку. Раздолблю я телефон на маленькие части. Мне теперь не нужно, ведь нету в жизни счастья. А весной опять зацветут сады, прорвут всю ночь пляские коты. По густой траве босиком пройду, у большой звезды счастья попрошу. Как голуби летают, сигарету покурю, немного помечтаю, тихо сопли подотру. Я белыми платками под знаком рыбы, кто рожден, тот живет мечтами. Весной опять зацветут сады, прорвут всю ночь пляские коты.